Вскоре новая подруга, сообщив об ожидающем ее сопровождении, покинула нас. Как оказалось, она прибыла не для обучения в Биконе, а для ознакомления с городом. Видимо, кураторы опасаются раскрытия ее истинной сути в академии, как я, когда планировала поступление. Разбуженный после этого Сан несколько скептически принял объяснение, что внезапно отключился на ходу, но удивительно быстро забыл об этом, как и об эпизоде в проулке и встрече с Пенни, или сделал вид, что забыл, начав расспрашивать об академии и ненавязчиво обращаться к Вайс с целью стирания негативного эпизода нашей встречи в отчете преподавателям. Нож не была неприступна для уговоров и неумелой лести подростка. Так мы, познакомившись с двумя необычными личностями, вернулись в Бикон. Глава 14. Прошлые кошки. «О, девчонки, уже вернулись?» – спрашивает нас Янг, не отрываясь от цифрового поединка с Норой за приставкой. И, судя по напряженному взгляду и быстрому мельканию пальцев, сражение шло в самом разгаре. «Ага, не сказала бы, что нам было так уж скучно, как мы думали», – протянула Руби, подсаживаясь к ним. На это замечание Вайс лишь закатила глаза, не предпринимая больше попыток просветить недалеких о фестивале, и заняла место за свободным столом. Параллельно ей за другим располагался Рен, читая книгу и краем глаза посматривая на игру напарницы. Блейк, как обычно, укрывалась у себя наверху. «Но по пути мы познакомились с двумя интересными личностями», — продолжила Руби. «Да ну», — Янг продолжала напряженно смотреть на экран. «И что же в них такого?» «Ах!» — воскликнула под радостные выкрики Норы, оповещающие о ее победе. «Такого особенного», уже полностью сосредоточила свое внимание на сестре. «Ну, Руби в поисках поддержки оглянулась на нас. Мы повстречали участника будущего турнира из Мистраля», помогла ей Пира, заняв нижнюю кровать, и «ну», также замялась, бросив взгляд на меня. «Участника турнира из Атласа, я полагаю», пожимаю плечами, усаживаясь напротив Никас. «Весьма дружелюбного», чуть подумав, добавляю. «А да, Пенни наверняка захочет познакомиться со всеми вами», — говорит Руби. «Знаешь, Янг, я впервые встретила человека, намного энергичнее меня», — акцентировала внимание именно на человечности робота. «Вот как, круто», — ее сестра наоборот, не была столь воодушевлена. Если раньше она искренне улыбалась Руби, то кинув на меня взгляд, ее улыбка едва заметно исказилась. Эта напряженность, или, скорее, неловкость возникла после инцидента на практике порта. У Янг были причины испытывать по отношению ко мне негативные эмоции, ведь я готова была выстрелить в ее сестру. Хоть сама Руби, как и другие, не вспоминали произошедшее, словно отбросили, забыли о нем. Видимо, Сиа Лонг не собиралась так просто забывать это. Ее право, это была моя ошибка, и я приму последствия этого со стороны Янг, какими бы они ни были. Асан, хоть и вначале показался хулиганом, продолжала Руби, но, вроде бы, он оказался не таким плохим фавном. Фавном, мгновенно среагировала Блейк сверху, оторвавшись от книги. Не слишком приятное знакомство, слегка поморщилась Пира, что уже был показатель для членов Рубин. Раз уж такое говорит самая дружелюбная и неконфликтная из нас личность, Сан Вуконг, второе его имя означает принадлежность к роду Вуконгов, который по произношению поразительно совпадает с названием одного из фреймов Вуконг, как и у Норы Валькирии. Название своего рода люди несут из прошлого своих родных. Происхождение фреймов Валькирия и Вуконг исходит из древних времен Ракин, возможно, даже раньше Империи. Что это? Обычное совпадение или доказательство существования двух реальностей, которые в какой-то момент разошлись своими дорогами, и сейчас можно было наблюдать отголоски их единства. Это было интересно. Еще одна порция размышлений Цифалану Суде, которая была крайне заинтересована этой теорией. Самого Фавна после прибытия в Бикон мы проводили к преподавателям, где собирались объяснить суть произошедшего в порту. Сан хоть и пытался словесно отвертеться от этого, но попыток к бегству не предпринимал, что несколько подняло его в моих глазах. Однако, возможно, он пожалел об этом решении, встретившись с Гудвич, которая после объяснений с весьма грозным видом увела его куда-то. На этом можно было бы отложить этот инцидент с Фавном в сторону, но меня несколько тревожили, или, скорее вызывали недоумение взгляды, что парень изредка бросал на меня, еще его странные попытки заговорить со мной. А я все же не отбрасываю возможности, что этот Фавн как-то причастен к террористам Белого Клыка, недовольно отозвалась Вайс, на секунду оторвавшись от своего конспекта и тут же вернувшись к нему. «Если послушать Шни, все фавны потенциальные преступники и террористы», — в тон ей отозвалась Блейк. «Нет, но конкретно этот представитель вполне способен таким стать. Из чего бы это фавну студенту, прибывшему для культурного», — руками показала кавычки, припоминая высказывание самой Вайс, — «обмена, становиться таким, можно, угадаю, он не проявил почтительного отношения к мисс Шни». «Нет», — раздраженно сказала Вайс, развернувшись на стуле к ней, — «потому что он уже причинил неприятности гражданскому судну, пытался скрыться от органов правопорядка и выставил в невыгодном свете наших студентов-охотников перед иностранным представителем». На это заявление Блейк не нашлось, что ответить, и она затихла у себя, скрыв все еще недовольное лицо за книгой. «Думаю, последнее высказывание будет лишним», — попыталась сгладить напряжение, возникшее в комнате, Пира. Наша новая подруга в некоторой степени оказалась даже рада, что столкнулась с Саном. «Возможно», — легко согласилась Вайс, — «все равно он остается подозрительным типом. Сан действительно повел себя как хулиган», — высказалась Руби. «Но, мне кажется, причислять его к террористам уже перебор. Как бы то ни было, не удивлюсь, если увижу его в ближайшее время в новостях про ограбление, когда полиция, наконец, накроет белый клык», — осталась при своем мнении Вайс, вернувшись к записям, думая, что на этом разговор окончен. Однако кое-кто категорически не был согласен с ее позицией. «Почему ты решила, что ограбление проводит белый клык?» «Это может быть кто угодно», — вновь показалась Блейк с верхней кровати. «Тот же Торчвик, или кто другой. Все они преступники и террористы», — не глядя отмахнулась Вайс, чем еще сильнее разозлила девушку. «Белый клык ни то, ни другое. Они группа фавнов, борющихся за права своей расы». «О, да», — разозлившись, едва ли не выкрикнула Вайс, резко развернувшись. «Тогда почему они нападают на людей, или эти заступники так проявляют свою борьбу агрессивными действиями?» Обстановка начала медленно накаляться между двумя девушками. Янг с Норой предпочли отложить свою игру, чувствуя себя неуютно в роли слушателей. Другие не были исключением. Может быть, сейчас они ошибаются, но раньше были свободным движением. Они были защитниками, голосом фавнов. Блейк спрыгнула со своего места и с громким хлопком положила книгу на полку у кровати. Ключевое слово здесь «были» не осталось в долгу Вайс, резко встав со стула и с грохотом задвинув его за стол. «И даже если они раньше были мирными, сейчас это кучка убийц. Смешно это слышать от наследницы Пикаша, где фавнов используют, словно рабов», — едва ли не прошипела Блейк. «Почему я снова слышу эти претензии от тебя?» — обвинительно ткнула пальцем. «Я уже не раз отвечала об этом. И вообще, какое тебе до них дело?» «Может», — на секунду замешкалась Блейк, — «может, мне не безразлично то положение фавнов, на которое опустили их представители корпораций. Говори уж напрямую, не корпораций, а корпораций Пикаша», — все сильнее распалялась Шни. Копившееся напряжение с начала учебного года между ними, наконец, дало о себе знать. Они и раньше часто конфликтовали, но не до такого масштаба. «Девчонки, я, конечно, не в теме, но, может, попробуем решить этот спор менее громко?» Не слишком умело, неуверенно попыталась вклиниться Янг. С одной стороны, она являлась лидером их команды и напарницей Блейк, но с другой, Вайс также была ей, если не подругой, то близкой знакомой. К тому же именно ее напарница начала этот спор. Так что Янг попыталась остановить их, но из-за отсутствия опыта в таких делах провалилась. «И я скажу», — словно не услышав свою напарницу, зло проговаривает Блейк, — «твоя компания нещадно эксплуатирует фавнов. Они рискуют своими жизнями, работая в шахтах, едва ли не бесплатно. Пикаша пользуется тем, что фавнов не приветствуют на других работах, поддерживая их отрицательную репутацию и раздувая ее. И сколько же из этого ты выдумала, а сколько вычитала в сети, где любой пишет, что хочет?» — скрестила руки на груди наследница. «Я видела это своими глазами. Шахтовые лагеря, словно тюрьмы. Но даже вторые охраняются лучше. Шни экономит на всем, даже на защите от грим. К тому же те, кто живут вне Минаджири, вынуждены едва ли не выживать от нападок со стороны людей из-за репутации, что вы создаете. Ну так шла бы тогда бороться против этой мифической несправедливости, раз так переживаешь за них. Зачем ты вообще поступила в академию? Эй, это уже слишком», — не выдержала Янг, вскочив с места. «То, о чем она говорит, уже слишком», — показала рукой на Блейк Вайс. поступила из-за Вайсшни, тихо в задумчивости произнесла я, для самой себя, но в образовавшейся тишине это отчетливо расслышали все. Готовая яростно высказаться, Блейк мигом сдулась и с заметным страхом повернулась ко мне, как и все, но я это не сразу заметила, погрузившись в воспоминания. При первом совместном посещении лавки Таксона, он упоминал, что они с Блейк работали вместе в некой группе. По обрывкам разговора можно было понять, что место было не слишком чистым, раз они порвали с ним все связи, и Фавн даже был поначалу крайне агрессивно настроен против кошки. Он предположил, что Блейк поступила в Бикон именно из-за Шни. Вайс, наследница ПКШ, той, к кому крайне негативно относятся Фавны. Блейк, Фавн, участница некой группы, в которую входил Таксон. Это лишь предположение, но возможно ли такое, что Блейк, бывшая участница движения Белого Клыка? Прервав свои размышления, я обратила внимание на окружающую обстановку и поняла, что, возможно, что-то пробормотала вслух. Другой причины появления откровенного ужаса в глазах Блейк, глядя на меня, я не вижу. Это лишь предположение, неуверенно склоняю голову на бок, не собираясь быть ответственной за раскрытие истинной природы кошки. Но, кажется, делаю еще хуже. Во взгляде Вайс проносится озарение, и она в шоке переводит взгляд на Блейк. Так ты, закончить не успевает. Мимо нее вихрем проносится Беладонна, вылетая из комнаты и захлопывая за собой дверь. Так, что это нахрен было? Первый вспыхивает Янг после секундного ступора, грозно смотря на нас. А на что это похоже? Также отмирает Вайс, слегка растерявшись от прозвучавшей брани. Разве не понятно? Она Фавн и, похоже, член Белого Клыка, с заминкой, сама еще не до конца поверив в это, заканчивает. Да мне наплевать, прерывает ее Янг. Я так и не поняла, при чем тут Белый Клык. Это и не важно. Блейк член моей команды и моя напарница. Они террористы, убийцы. Что-то я не видела, чтобы Блейк что-то такое творила. Может, не сейчас, но это не отменяет. Успокоились все. Новый выкрик заставил обоих девушек замолкнуть. Или это был молот, пронесшийся между ними. В комнате стало еще тесней. Всему должно быть рациональное объяснение, грозно добавила Нора, вскинув свое оружие на плечо. И, я уверена, когда мы вернем Блейк, оно будет найдено, мгновенно переключившись, улыбчиво закончила она. Грим, верно, вздохнула Янг и, бросив на меня короткий взгляд, давая понять, что в происходящем есть и моя вина, покинула комнату. Ну а мы чего ждем, Ринни? Воодушевленно размахнула молотом Нора, едва не задев Вайс. Вперед к победе, и скрылась вслед за Янг. Ее напарник спокойно все это время, просидевший на месте, медленно поднялся и, поклонившись, извиняясь за свою напарницу, поспешил за остальной командой. В комнате Рубин без самих владельцев стало неуютно. «Ну а вы что скажете?» — рухнула на стул Вайс, обратившись к оставшимся девушкам. «Мне кажется, вы обе погорячились и наговорили лишнего», — высказалась Пира. Но она сама сбежала, махнула рукой Шни, сразу после предположения Аи, тем самым подтвердив его. Нельзя сказать наверняка, может, ты ее просто сильно обидела своими словами, говорит Руби. Я искренне возмутилась, да это она постоянно ко мне придиралась. Она всегда была инициатором наших споров и разногласий. Я никак не могла понять, почему, но оказалось все просто. У нее могли быть причины, тихо говорю я. После этих слов наследница ПКШ взглянула на меня, и в ее глазах отчетливо просматривалось неверие вперемешку с разочарованием. «Знаете, мне нужно пройтись». В подтверждении своих слов она встала и вышла из комнаты. Вновь на помещение опустилась гнетущая тишина. Руби с Перой неуверенно переглядывались, не двигаясь с места. В этой тишине я пыталась осмыслить произошедшее. Я совсем не ожидала, что мои слова будут столь резко восприняты. Хотя конфликт назревал давно, я предполагала, что он разрешится. Но эти девушки-подростки, со своими демонами прошлого, если между моими братьями и сестрами возникали конфликты, они рано или поздно исчерпывали себя, но это было из-за нашей связи, и этой близости не наблюдалось между знакомыми мне девушками. Возможно, это и случилось бы позже, но сейчас именно мои слова подействовали катализатором. Что может сделать Блейк, если ее секрет раскрыли? Что бы я сделала? Раньше, покинула бы Бикон, несмотря на то, что это могло разрушить команду Супернова. Теперь я не могу допустить, чтобы это произошло с командой Рубин. Скоро вернусь, бросила девушкам, поднявшись с кровати. Не забудь вернуться со всеми, невинно улыбнулась мне Руби, не сомневаясь, что так и будет. «Так и будет», — коротко кивнула, выходя из комнаты и разделяясь. По пустому коридору Академии медленно брела одинокая фигура, бездумно разглядывая сквозь окна вечернее небо, на которое опускались сумерки. Первое, что поколебало решимость стойкой Вайсшни, была новость, что все это время рядом с ней обучалась участница террористической группы, которая яростно ненавидит ее семью. Следующую рану нанесли со стороны тех, в коих она была уверена. Осознание того, что ее команда, ладно команда Бренди, но ее вторая семья, даже ее напарницы не оказали ей поддержку, больно ранило. Оторваться от созерцания вечернего неба заставило внезапное появление ее лидера. Вайс была не слишком удивлена, так как была уже привычна к тихому, почти незаметному передвижению этой девушки, но и была не слишком рада ее видеть. «Я вроде бы говорила, что хочу побыть одна», — ровным тоном донеслось от наследницы, когда ей загородили проход. «Тебе от этого полегчает?» — вопросительно склонила голову Ая. Возможно, уклончивый ответ с той же интонацией. «Тогда что нужно сделать, чтобы был стопроцентно положительный результат?» — напрямую спросила девушка. «Поддержать меня, полагаю», — невесело улыбнулась. «Ты ведь знаешь, что всегда можешь рассчитывать на мою поддержку, как и на Руби с Перой», — озвучила я то, что Вайсси сама осознавала. «Дело в другом, не так ли? И Блейк может также рассчитывать на твою поддержку». Нотки злости промелькнули в голосе. «Она наш товарищ», — пожав плечами, согласно кивнула я. «Она Фавн. Раньше тебя это не беспокоило». «Да, я отношусь спокойно к другим». Но, резко взмахнула рукой, она почему-то скрывала этот факт, даже от своей команды. И главное, она являлась членом Белого Клыка. «Ты знаешь, что я, приезжая», внезапно сменила тему Ая, сбивая Вайс с гневного настроя. «И с некоторыми местными реалиями еще недостаточно знакома», — растерянный кивок в ответ. «Почему Белый Клык ненавидит ПКШ, откуда исходит твоя ненависть к ним, расскажи», — просительно протягивает ладонь к Шни. «Ты что, совсем о них ничего не знаешь?» — недоверчиво спрашивает она. «Для полноты картины не хватает деталей. Ты можешь их дать. Не первый раз их лидер просит у них помощи с разбором как повседневных, так и глобальных вопросов. Но с какими бы трудностями и непониманием недалекого человека Вайс не сталкивалась, она всегда с честью помогала ей. Этот раз был не исключением». Удостоверившись, что коридор до сих пор пуст, Шни присела на подоконник и тяжело вздохнула, собираясь объяснять не слишком приятную ей тему. «Как ты знаешь, ПКШ, праховая компания Шни, занимается разработкой этого ресурса. Мой дедушка, Николас Шни, основал компанию и в числе других занимался добычей праха. В те времена разработки шахт в Атласе были полны огромного риска, но дедушка осознанно шел на него и этим зарабатывал себе положительную репутацию. Со временем ПКШ, с поддержкой правительства и доверием людей, разрослась и стала самой большой компанией по добыче праха. Ее добрая улыбка, не покидающая лица с момента упоминания о деде, вмиг увяла. Сейчас ею руководит мой отец, Жак Шни, и с каждым годом доверие, заработанное трудом дедушки, падает. Да, возможно, некоторые правы в своих негативных высказываниях в адрес компании, отцу все же важен больше конечный результат, чем процесс, но не до такой степени, что приписывают ей другие, в том числе и Белый Клык, со злостью проговорила. Эти фавны нападают на транспортные пути компании, причиняют множественный ущерб и терроризируют людей, с тяжелым вздохом опустила голову. Они захватывали членов компании в заложники и показательно убивали. «Блейк не подходит под твое описание», — мягко сказала ей Ая, положив руку на плечо. «Откуда тебе знать? Я ходячий детектор лжи», — пожимает плечами. «Ну да, как я могла забыть», — слабо улыбается на это Вайс. «К тому же», — продолжает Ая, — «Блейк состояла в ней, когда эта организация носила мирный характер, покинула сразу после ее перехода на агрессивную политику и не принимала участия в нападениях на людей. Откуда такая осведомленность?» С легкой подозрительностью прищурилась Вайс. «Просто я сейчас разговариваю с ней», — вновь пожала плечами девушка. «Одна из твоих способностей», — утвердительно кивнула Шни, понимая, что ответа не требуется, а я промолчала, спокойно ожидая решения беловолосой девушки. Сама Вайс некоторое время в задумчивости водила взглядом по стене, пока не выпала из своеобразного транса, еще раз глубоко вздохнув. «Это не выглядит простым. Осознать, что все это время рядом с тобой находилась одна из тех, кто уже несколько лет угрожает твоей семье, и просто принять это. Она, не одна из них, покачала головой Ая. Больше нет. Сейчас она студентка Бикона, будущая охотница. Руби еще и нас всех записывала в друзья, слабо улыбнулась девушка. Это все еще возможно. Наследница Пикаша и бывшая террористка, подруги, усмехается Вайси, не давая собеседнице ответить, добавляет. Звучит не слишком правдоподобно, но, посмотрим, встряхивает головой и решительно поднимается. Девушки еще некоторое время обсуждали политику Пикаша и ситуацию с фавнами, после чего вернулись в комнату Рубин, где застали сбежавшую кошку. Одинокая фигура девушки двигалась по центральной аллее Бикона. Уже не первый раз она сбегает от проблем, не решаясь встретить их лицом к лицу. Безмолвный побег из группы фавнов, с которыми она многое пережила. Теперь молчаливый уход из места, которое могло ей стать родным. Но в этот раз она надеется, что это будет временно. Статуя героя, повергающего грим, в центре площади. Символ настоящего охотника, защитника. Могла ли она стать им, если все это время скрывала от своих товарищей правду? Посмотрев на скульптуру, Блейк снимает с головы черный бант, давая свободу кошачьим ушкам, опуская взгляд. Необходимости в подобной маскировке больше нет. Покинув белый клык, она некоторое время пребывала в растерянности и в итоге решила поступить сюда, но сама не видела перед собой конкретную цель. Но теперь ее отблеск появился. Блейк не хотела покидать Бикон, сбегать от своей команды, которая стала ей близка. Конечно, она могла бы просто остаться после раскрытия, если бы не Шни. Довольно неприятно было осознавать, что наследница их главного врага учится вместе с ней. Хотя бы повезло, что она попала в другую команду. Светловолосая девушка оказалась такой, как Блейк и представляла, напыщенной и горделивой. И хоть позже у нее нашлись и положительные качества, но осадок остался, в конце концов накопившись и вплеснувшись в сегодняшний спор. Теперь для того, чтобы возвратиться, она собиралась узнать, кто стоит за ограблениями. Белый клык, в чем уверена Вайс, или все же нет. После чего она, возможно, смогла бы вернуться к команде. Поздноватое время для прогулки, отвлек ее от мыслей знакомый голос. Подняв взгляд, она с легким удивлением смотрит на лидера сверхновой, удивляясь тому, как она не сумела заметить девушку, стоящую посреди дороги, с ее острым чутьем фавна. Но, вспомнив, что это за девушка перед ней, Блейк смиренно вздыхает. «Для меня это лучшее время для прогулки», широко раскрывает свои кошачьи глаза. «И твой путь случайно пролегает около воздушного транспорта», а я понимающе взмахивает рукой за спину. Блейк молча начинает хмуриться, ведь ответ и так ясен. «Прошу прощения за случайное раскрытие твоего секрета», на секунду прикрыв глаза, говорит Ая. «Рано или поздно это все равно бы произошло», нейтрально отзывается Блейк. «И ты планировала в любом случае уйти», дождавшись неоднозначного движения головой, добавляет. «Почему?» «Вайс Шни», просто отвечает Блейк, как само собой разумеющее. «Я слышала, что Фавна и ее семья враждуют», согласно кивнула Ая. «Но в чем причина этого? И как с этим связан белый клык? Ты действительно ничего не знаешь?» Скептически смотрит на нее кошка. «Глупо было бы не получить информацию от очевидца. Долго придется объяснять», сделала попытку отвязаться она. «Мы разве куда-то спешим?» Склонила голову на бок Ая. Блейк, прекрасно поняв, что так просто к Буллхедам ее не пропустит, тяжело вздохнула, настраиваясь на долгий разговор. Чтобы ей было комфортней, Ая предложила сесть на скамью, чем Блейк воспользовалась. «Все началось с окончания революции фавнов», начал рассказ кошка. «Война, в которой мы формально победили, но фактически проиграли. После подписания мирного договора нам предоставили целый остров, где мы бы смогли создать королевство фавнов. Но мы слишком поздно поняли, что это была ловушка. От фавнов просто хотели избавиться, ссылая нас всех в одно место. Остров, который должен был стать раем для фавнов, оказался почти непригоден для жизни. Неплодородная почва, безжизненная пустыня, покрывающая большую часть суши, множество гримм и других опасностей», Блейк прервалась, печально взглянув на ночное небо. «Равноправие в других королевствах, которое нам обещали, осталось лишь на словах. Фавнов нередко отказывались принимать на работу, обслуживать, просто считать за равных себе. Тогда и возникло движение Белого Клыка, миротворческое объединение, призванное дать понять людям, что мы равны. Основал его мой отец, Гера Белладонна, и я с малых лет присоединилась к ним. Не потому, что мой отец был основателем, а за идею, заложенную им, истинный мир между людьми и фавнами. Гера, задумчиво произнесла Ая, он сейчас является главой Минаджири, на что Блейк согласно кивнула. Я помню каждый митинг, демонстрацию, в котором участвовала, но все они не приносили серьезных результатов. Когда отец покинул пост главы Белого Клыка, уделив все свое время на проблемы острова, мы сменили вектор своего движения. Он стал более агрессивным, и это, к сожалению, сработало, горько усмехнулась она. Немирные протесты, а запугивание, заставило людей обратить на нас внимание. Нападки на фавнов снизились, и мы продолжали двигаться в новом направлении. Но когда это зашло слишком далеко, я ушла. На этом все, развела руками, уставившись на собеседницу. Ты говоришь, что Белый Клык стал действовать агрессивней, озвучивает прозвучавшие Ая. Почему тогда считаешь, что в ограблениях виновны не они? Белый Клык действительно изменился в худшую сторону, но они бы не стали так открыто действовать и провоцировать власти. Тем более с человеком-вором, припомнила Блейк замечание Вайса Торчвике. Я верю в это. Веришь или хочешь верить? Прямо взглянула ей в глаза Ая. Я хочу, не выдержала Блейк, отведя взгляд в сторону. И для этого собираюсь узнать, кто совершает кражи. Резко поднялась со скамьи. Почему не попросишь команду? Не спеша поднялась следом за ней Ая. Это не их дело, бросила, не оборачиваясь. Их это не касается, и я не хочу впутывать их в свое прошлое. Это касается их, так как касается тебя, мягко заметила девушка. И ты знаешь, что не только твоя команда готова тебе помочь. Даже Вайс, которая ненавидит членов Белого Клыка, криво улыбнулась кошка. У нее есть причины для ненависти, говорит Ай, не давая высказаться, продолжает. Но нет причин ненавидеть Блейк Белладонну, встретив растерянный взгляд, поясняет. Ты вступила в это движение, чтобы бороться за мир, и покинула, не собираясь добиваться его, проливая кровь. Значит, ей ни за что ненавидеть тебя. Может и так, но с моей стороны, нерешительно говорит Блейк. Скажи честно, прервала ее девушка, за время совместной учебы и проведенного времени вместе, разве ты видела в ней тот людской негатив, против которого боролась? Улыбнувшись под шарфом, видя осознание в глазах кошки, Ая обошла ее и направилась по дороге к общежитию. Тебе решать, когда вернуться. Но помни, что здесь есть те, кто будут о тебе беспокоиться. Если, секундой позже донесся до нее нерешительный голос, если бы ты была на месте Белого Клыка, как бы поступила? Тактика агрессии работала, значит, я бы ею воспользовалась, не оборачиваясь, произнесла Ая, заставив в удивлении замереть кошку. Но пачкать руки кровью невинных я бы ни за что не стала, несколько успокоила этими словами, а после растворилась, оставив кошку одну, в задумчивости разглядывавшую буквально исчезающий, словно мираж, силуэт. Сперва раздался быстро нарастающий топот, затем, следуя ему, в комнату ворвалась, едва не снеся при этом дверь, лидер Рубин. «Руби, что случилось?» «Блейк нашли», тяжело дыша проговаривает Янг, найдя взглядом сестру. «Эй, а вы что тут делаете? Мы же, вроде, разделились для поисков», замечает рядом с ней членов своей команды, обвинительно указывая на них. Руби с Норой, до этого спокойно сидевшие за приставкой, с удивлением пронаблюдали ее шумное появление, после прозвучавшего вопроса молча переглянулись и посмотрели на Рина. «Тебе разве Ая не присылала сообщение?» Достает свой свиток и открывает текст, где просит вернуться, так как проблема улажена. «Нет, только от Руби, чтобы я вернулась», растерянно говорит Янг, прочитав сообщение. «И что это вообще может значить? Блейк так и не нашли, и неизвестно где. Я здесь», прерывает ее тихий голос позади. Резко развернувшись, Янг застает перед собой пропажу. Как оказалось, напарница Фавн нерешительно стояла в дверях с отчетливо видимыми кошачьими ушками, прижатыми к голове. «Прошу прощения, что так внезапно покинула», на этот раз ее прерывает напарница своими крепкими объятиями под одобрительные возгласы. Несколько позже после нотации от своего лидера Блейк была усажена на кровати и окружена остальными, не то выслушать ее, не то предотвратить новый побег. И, на удивление кошки, они спокойно выслушали ее историю, сжатую версию которой рассказала Ая. «Я еще раз прошу прощения за то, что не призналась вам, кто я», говорит Блейк, опустив взгляд. «То, что ты была фавном, мы знали с самого начала», под ошарашенным взглядом кошки заявила Нора. А вот то, что ты бывшая активистка, это, должно быть круто, да, Ринни?» Обратилась к своему партнеру, на что тот привычно, неоднозначно качнул головой. «Погодите», не сразу дошел смысл прозвучавшей фразы Дэ Янг. «То есть как это мы знали с самого начала?» «Бантик на голове», — указал Рен на ушки, шевелился. Это не слишком сложно было заметить, особенно для тех, кто живет с ней в одной комнате, спокойно добавила Нора. «Значит, вы все знали с самого начала и не сказали?» Все еще не могла отойти от удивления Янг, поражаясь тому, что единственная из команды ничего не заметила. «Незачем было афишировать это», — пожал плечами парень. «Может, это нынче стиль такой у фавнов», — согласно дополнила Нора. «Не беспокойся, сестра», — положила ей на плечо руку Руби в поддержку. «Я вот тоже ничего не заметила». «Аналогично», — поддерживающе добавила Пира. «Ну, вы все-таки не живете с ней в одной комнате, на одной кровати», — уныло отозвалась Янг. «Погодите», — не выдержав, повысила голос Блейк, приковав к себе внимание. «Вы двое хотите сказать, что с самого начала учебы знали, что я фавн?» «Конечно, мы ведь только что об этом сказали», — словно непонятливому ребенку проговорила Нора. «Мы не расисты и нейтрально относимся к фавнам», — говорит Рен. «Что насчет белого клыка? Это твое прошлое. Сейчас ты наш товарищ, и нам этого достаточно». С толикой неверия и глубоким облегчением Блейк смотрела на лица своих друзей, которые были готовы поддержать ее, несмотря на то, кем она была раньше. Кошка окончательно ощутила, что это место стало ее вторым домом. «Осталось только решить ваш конфликт с Вайс», — поморщившись, напомнила об этом Янг. «Думаю, конфликт себя исчерпал», — раздалось со стороны двери, в которую вошла Шни, а следом за ней Эя. «Вайс, я», — опередив своего лидера, вскочила на ноги Блейк, обратившись к девушке с противоречивыми чувствами. С одной стороны, ее команда приняла ее, но оставалась другая. И если три ее члена уже показали, что готовы ее принять, то со Шни не было все так просто. «Прежде всего», — взмахом руки внезапно прервала ее Вайс, — «я бы хотела извиниться за свою речь. Может, я где-то перегнула палку», — и, наблюдая за удивленными лицами присутствующих, продолжила. «Это не значит, что я поменяла свое мнение о белом клыке», — нынешним голосом выделила это. «Но, как меня успели убедить», — быстрый взгляд на Аю, — «ты покинула эту группу именно после того, как она стала агрессивной и при этом не участвовала в нападениях на людей. Ведь так?» — закончила, прищурившись. «Нет, конечно нет», — поспешно ответила Блейк. «Я бы ни за что не стала участвовать в подобном». «Хорошо, тогда, может, завершим эту незримую конфронтацию и будем действовать как товарищи», — с улыбкой протянула руку. «Да, пожалуй, это будет правильно», — вернула ей улыбку Блейк, пожимая руку. Остатки висевшего в комнате напряжения, наконец, развеялись. Конфликт был исчерпан. «Итак, что дальше?» — с интересом спросила Вайс. «Частично с твоими словами я согласна. Поэтому я хочу выяснить, кто стоит за ограблениями. Белый клык или кто-то другой», — целеустремленно произнесла Блейк. «И, если это будут фавны», — слегка нахмурилась Шни, — «тогда их следует остановить», — ровно взглянула ей в глаза. «Хаем», — вдруг усмехнулась Вайс, сбив кошке весь настрой. «Значит, у нас появится шанс поймать членов белого клыка, если это они?» — звучит интересно. «А да, Ринни, слышал, мы идем ломать ноги плохим парням», — радостно воскликнула Нора. «Нет, что, постойте», — справившись с удивлением, говорит Блейк, — «вы не должны вмешиваться, это только мое дело, теперь и наше, так как мы твои товарищи», — радостно обняла ее за шею Янг. «Вы не понимаете», — отмахнулась от нее, — «белый клык – это не безмозглый грим. Среди них есть фавны, по силе равные охотникам. Неужели ты считаешь нас слабыми?» — наигранно всплакнула Янг, заставив недовольно поморщиться кошку. «Но, если ты считаешь, что мы можем встретить противников, которые нам не по зубам», — мгновенно стала серьезной, — «то как думаешь, долго ли они смогут выстоять против нашего чемпиона?» — вновь с ухмылкой закончила, мотнув головой в сторону молчавшей все это время Аи, которая спокойно, с уверенностью, как может только она, кивнула им. Блейк не оставалось ничего другого, как принять это. Хоть она и продолжала пребывать в сомнениях, удерживая в голове человеческий силуэт с маской грима и алым мечом. Глава 15. Ночная миссия. После того, как удалось разрешить конфликт с Блейк, понадобилось дополнительно ее сдерживать. Замотивированная кошка собиралась безотлагательно, уже в наступившую ночь начать свои поиски, с чем были категорически не согласны остальные, включая меня. Без сна девушки будут чувствовать усталость, что может негативно сказаться при встрече с предполагаемым противником. Энтузиазм Блейку удалось уменьшить, напомнив, что у нас еще в распоряжении оставались выходные, пообещав начать поиск с самого утра, после чего подростки легли спать. В свою очередь ночь я провела в виртуальном пространстве, с помощью Цефалона прочесывая город на активность воров и фавнов-радикалов. Некоторые результаты это принесло. Ограбления начались с начала учебного года. Первоначально вина за серию краж висела на знакомом мне Романе Торчвике. Правда, знакомым поверхностно. Видела я его всего пару раз в компании с ней. Непонятно, какие их связывают отношения. Напарники, кратковременные сообщники или что-то другое. Несмотря на то, что периодически я пересекалась с ней, о ней мне было мало известно. Лишь то, что она работала раньше с Торчвиком. Но и она обо мне мало что знала, периодически мелькая наводящими вопросами. Девушка, чье проявление позволяло управлять иллюзиями, как я поняла, при наших встречах ее эмоции не несли оттенки фальши, хоть и мимикой лица она владела в совершенстве. Любопытство, интерес, толика азарта. Не было негативных эмоций, фальши. Такого человека, несмотря на ее неизвестное, возможно, темное прошлое, было бы приятно называть другом. Мысль использовать для поиска этот контакт после некоторых раздумий была отклонена. Даже если я с ней свяжусь, вряд ли получу какую-либо информацию, если не до сих пор работает с Романом. И далеко не факт, что сам Роман причастен к дальнейшим нападениям. Его видели всего раз в самом начале, Руби видела, после чего он либо прекратил этим заниматься, либо мастерски скрывался. Личность нападавших, или хотя бы их принадлежность к фавнам, полиции не удавалось установить, так что вариант с контактом не откладывался, как запасной, и продолжался поиск других нитей. Однако в свободном доступе больше ничего интересного не находилось, а без этого определить ближайшую цель грабителей было сложно, учитывая, что в последнее время грабители активизировались и могли оказаться в любой точке города, внезапно появиться и также быстро исчезнуть, оставляя местные силы правопорядка ни с чем. Что было интересно, судя по составленному Ардисом графику, за все время кражи совершались хаотично в течение недели, но никогда не затрагивали выходные. Следуя возникшему любопытству, я попросила Ардиса совместить график с дополнительными выходными днями студентов Бикона, и он, как я и предположила, совпадал, точнее, не совпадал с графиком ограблений. На следующее утро я рассказала проснувшимся и собранным подросткам в одной комнате о том, что удалось узнать, опустив лишь деталь с криминальным контактом. Похоже, что грабители опасались встречи со студентами Бикона, предположила Вайс, раз не нападали в наши свободные от учебы дни. Что, Торчвика настолько испугала встреча с Руби, усмехнулась Янг под недовольным взглядом сестры. Мы еще не знаем точно, замешан ли в этом Торчвик, сказала Пира, добавив в поддержку. И Руби не такая страшная, чтобы после встречи с ней избегать всех студентов. Ох, Пира, страдальчески уронила голову напарница после таких слов поддержки. Пир, прости, неуверенно улыбнулась ей. Значит, прервала их Вайс, в выходные мы можем не ожидать новых ограблений. Не обязательно, покачала головой Блейк. Раз они в последнее время стали активнее себя вести, значит, могут напасть сегодня или завтра. Тогда, куда, по-твоему, белый клык нанесет следующий удар? И не давая высказаться, добавляет. Если предположить, что это действительно фавны, в том-то и дело, что, если предположить, выделила последнее слово, бросив недовольный взгляд на Шни, получается бессмыслица, потому что раньше акции белого клыка не проходили так агрессивно, затрагивая простых жителей и открыто провоцируя власти города. Или тебе хотелось верить, что это так, скрестила руки на груди Вайс. Давайте только не снова, закатила глаза Янг, в любом случае, с легкостью отступила Шни. Как ты планируешь найти тех, кто ответственен за нападение? Не просто же блуждая по городу в надежде случайно наткнуться на них? Длительная пауза и отведенный в смущении взгляд кошки. Серьезно, такое разве что с Руби может случиться. Ну спасибо, вновь надулась напарница. Вайс на это лишь помахала рукой в знак, чтобы та не воспринимала слова всерьез. Правда, от подколок со стороны сестры это не спасло. Что насчет старых связей? Спрашиваю Блейк. Точно, ты же раньше была с ними, поддержала меня Нора. Знакомые должны были остаться, у которых можно было бы узнать что-то. «Я покинула Белый Клык в спешке», — нерешительно ответила Блейк, опустив взгляд, и порвала все связи. Однако, внезапно вскинула голову, прищурившись. «Некоторое время спустя, ничем не могу помочь», — отрицательно высказался таксон, в лавку которого нас привела Блейк. «Но это чрезвычайно важно», — настаивала она. «Если кражи совершает действительно Белый Клык, то нужно их остановить, или поймать настоящих преступников, иначе настрой жителей к фавнам так и будет падать». «Блейк», — устало вздохнул мужчина, — «я не могу тебе помочь не потому что не хочу, а потому что покинул их раньше тебя». Говоря это, он не переставал выкладывать книги на прилавок передо мной, игнорируя возмущенный взгляд Блейк этим действием. «А я просто собиралась забрать очередную партию печатных носителей информации, раз выпала такая возможность. Так что об их продвижении тебе должно быть известно больше, чем мне», — сказал ей, после чего, сверившись со списком, кивнул уже мне. Ответным кивком поблагодарив, забираю эту партию и ожидаю Блейк. Не добившись нужной информации, мы вскоре покинули лавку и присоединились к остальным. Первоначальный план Беладонны облуждания по городу в надежде наткнуться на грабителей в итоге был принят, не имея альтернативы. И то, что шансы на успех были крайне малы, не останавливало ее нездоровый энтузиазм. С другой стороны, остальные подростки наслаждались прогулкой, не спеша, как Блейк, терроризировать каждого второго прохожего вопросами о подозрительных личностях. Ожидаемо, первый день не принес значимых результатов, но об этом не слишком сильно переживали подростки, кроме одной, которая и на второй день выходных рано подняла всех из полусонной компании и направилась в город. Ближе к вечеру также, не найдя никаких зацепок, я отделилась от остальных и решила проверить одну свою, направившись в знакомое место – ночной клуб. «Итак, какая информация тебе нужна?» – встретил меня вопросом Джуниор, стоя за барной стойкой. Вопросительно смотрю на него, не успев ничего еще озвучить. «Если бы ты пришла отдохнуть, не стала бы так быстро расходиться с близняшками», — поясняет, кивая на девушек у входа, которые, наверняка, хотели снова попытаться тебя спаить. Усмехается, возможно, вспоминая все те неудачные их попытки, после которых они обычно брали отгул, а я их прикрывала. «И после них, ты не направилась на свое привычное место, а подошла сразу ко мне. Значит, тебе нужна информация», — заканчивает с самодовольной ухмылкой за свои мыслительные способности. «Ты говорил Миссе», — согласно киваю головой, — «что твои люди участвовали в самом начале серии ограблений. Мне нужно знать следующую их предполагаемую цель. И если в начале моей речи настрой торговца информацией был положительным, то под конец стал отрицательным. Мои люди больше не участвуют в этом», — хмуро сказал он. «Вопрос был не в этом», — покачала головой, внимательно наблюдая за ним. «Даже если мои дела с Торчвиком закончились, мне будет невыгодно подставлять его. Считай это чем-то вроде подпольной этики», — недовольно помахал рукой. «Я не говорила, что мне нужен роман», — этим замечанием я вызвала у него кривоватую улыбку. «Я только хочу найти тех, кто осуществляет нападение. Мне нужно место», — постучала пальцем по стойке и, дождавшись напиток, одним движением выпила его, ожидая решения торговца информацией. Пару минут он молча стоял на месте, недовольно поправляя свои очки. Наконец, придя к решению, Джуниор с тяжелым вздохом произнес: «Порт». После ухода охотницы, владелец ночного клуба еще некоторое время задумчиво смотрел ей вслед. Да, он согласился на сделку и сообщил ей возможное место следующего ограбления. Благодаря своим связям он знал о скором прибытии крупной партии праха шни. Вопрос был в том, знали ли об этом грабители, и если да, нацелились ли они на этот груз. Если нет, и эта студентка Бикона никого не встретит, он будет в этом не виноват. Предъявить ему она ничего не сможет, ведь всю информацию он ей предоставил, и Джуниор сохранит такой полезный контакт. А то, что он полезный, девушка не раз доказывала. Особенно ярко вспоминалась ее связь с личностью, опасной личностью, что чуть ли не спасла его предприятие от прахового краха, сопроводив горячую сделку. Хотя с другой стороны, шансы, что она все же встретится с грабителями, были и весьма немалые. И хоть Джуниор прекратил работать с Торчвиком вскоре после его подозрительно увеличивающейся активности, но и палки в колеса не вставлял, что было взаимно. До этого момента, какую бы цену ты предложил за знание, что за тобой охотится. Набрав номер, без предисловий начал Джуниор: раз уж так получилось, стоит подыграть обеим сторонам. Он все же торговец информацией. Значит, тот сомнительный владелец клуба рассказал тебе о следующей цели нападения? Спрашивает Вайс, сидя на кровати в нашей комнате. Предполагаемой цели, поправляю ее. После очередного дня поисков, вечером обе наши команды собрались в общежитии для подведения итогов, где я сообщила добытую у Джуниора информацию. Думаю, грабители вряд ли пропустят такую заманчивую цель. С учетом их повышенной активности в последнее время, высказалась Блейк. Ты знала о ней? Обращается к Вайс. Естественно, нет, пожала та плечами. Так как я выбрала место обучения другую страну, трудно следить за деятельностью ПКШ. Этим она намекает на ограниченность местной связи. В пределах одного королевства можно использовать свитки, но для связи между странами подходят только центральные башни, расположенные в столицах стран. А разве мы не должны сообщить, раз знаем, где появятся террористы? Спрашивает Пира. Ну, преподавателям. Еще точно неизвестно, будут ли они там, отрицательно покачала головой. К тому же, мы ведь все это устроили ради Блейк, добавила Янг, привалившись плечом к кошке, когда они обе сидели на кровати. Будет глупо отступать сейчас, когда у нас появился такой замечательный шанс застать преступников на месте преступления, верно? Широко улыбнулась, обхватившую вспыхнувшей напарницы, которая коротким кивком согласилась с ней. Тогда возникает другой вопрос, вновь обратила на себя внимание Вайс. Груз прибывает в порт завтра ночью, в начале учебной недели, значимо добавляет. Ну, раз такое важное дело, мы могли бы пропустить денек, с мечтательной улыбкой протягивает Руби. А, неважно, быстро закругляется, заметив едва ли не искрящийся взгляд Шни. Никаких пропусков, хмуро добавляет она, не стоит забывать о важности преподносимых нам здесь знаний. Остановить тех, кто стоит за нападениями, важнее, также хмуро отзывается Блейк. Я и не говорю отступиться от наших планов, показательно закатывает глаза. Но учеба – важная составляющая часть становления охотником. И я хочу, чтобы наша маленькая вылазка не навредила ей. В чем проблема? Мы ведь собираемся действовать ночью, когда корабль прибудет в порт, пожала плечами Янг. Вот только ночные полеты на булхедах запрещены, возразила Вайс. Мы можем отправиться вечером, после занятий в город, предложил Рен. И, если наша операция затянется, переночевать в гостинице. Точно, с энтузиазмом выкрикнула Нора, перебив хотевшую что-то сказать Шни. Устроим пижамную вечеринку, битву подушками, а еще, вот тебе еще и оправдание, если нас спалят профессора, отвлекшись от вошедшей в раж сокомандницы, с улыбкой говорит Янг. Что же, это выглядит приемлемо, чуть подумав, согласилась Вайс. И, пока Нора с загоревшейся идеей Руби обсуждали детали возможной предстоящей ночевки вместе, она взялась за свой свиток, выбирая подходящее место для этого. «Мне все равно это не нравится», – тихо произнесла Блейк с опущенной головой, но ее все равно услышали и поняли, о чем речь. Не раз за прошедшие выходные Белладонна выражала свое мнение о нашем участии в, как она думала, ее личном деле. «Ты вновь забываешь», – говорю ей, заставляя поднять ко мне голову. «Вернувшись, ты выбрала свой путь, Блейк Белладонна, ученица Бикона и член команды Рубин. То, что касается тебя, теперь касается всей твоей команды, и не только», показываю ладонью на других подростков. Следуя ей, Блейк встречается с лицом каждого. Все выражают уверенность и поддержку. И, если ты считаешь, что кто-то недостаточно силенный может пострадать, сделай так, чтобы он стал сильней. Тебе, наверное, с твоим опытом легко говорить, слабо улыбается мне, на что я просто пожимаю плечами. «Ха, мы это еще посмотрим», – внезапно восклицает Янг. «Я, например, к концу обучения собираюсь превзойти нашу непобедимую воительницу», – вскидывает кулак вверх. «Пф, ты сначала попробуй превзойти действующую чемпионку», – горделиво отозвалась Вайс, скрестив руки на груди под извиняющуюся улыбку чемпионки. «Ха, ты просто обижена, что в нашем последнем тренировочном бою победила я», – провокационно ухмыльнулась Янг. «Тебе просто повезло». Под отзвуки дружеского спора я размышлял о предстоящей вылазке. В одном Блейк была права. Нашими возможными противниками могут быть люди или фавны. И хоть раньше при ограблении их жертв не было, не факт, что противники не попытаются разобраться с теми, кто нападет на них, летально. Далеко не у всех подростков был настоящий опыт сражения не с Грим, а с себе подобными, если не считать тренировочные бои. Но там они сражались со студентами с аурой и не могли нанести серьезный вред друг другу. Завтра они могут встретиться с теми, кто может захотеть их убить. Выложив свои мысли остальным, заставила их со всей серьезностью отнестись к завтрашней миссии. Рано или поздно, несмотря на профессию охотников, ориентированную на сражения с Грим, они все равно бы столкнулись с этим. И я помогу им всем, что у меня есть. Городской порт. Ночь. Время прибытия груза. Да, Янг, с нашей стороны пока все тихо. Если что, сразу дадим вам знать. Заканчивала свой разговор по свитку с сестрой Руби, взглянув на нее через прицел, находясь на крыше. Так как в порт вели две дороги, мы решили разделиться командами, просматривая каждый свою. С крыши многоэтажного дома, расположенного напротив нашего входа, открывался свободный вид почти на весь порт, где недавно пришвартовался нужный нам корабль. В то же время команда Рубин решила разместиться на рабочем кране у другого въезда. «Ух, это так круто!» Закончив разговор с сестрой и оторвавшись от прицела, возбужденно высказывается напарница. «Наша первая настоящая миссия в стиле шпионских боевиков. Ночь, дорогостоящий груз и негодяи, что хотят его похитить. Насчет последнего, я бы могла поспорить», задумчиво проговаривает Вайс, смотря в сторону порта. «С момента прибытия корабля уже прошло довольно много времени, но его до сих пор не начали разгружать. Может, оставили на утро?» – предположила Пира. «График наших поставок всегда был плотным», – отрицательно покачала головой Шни. «Так просто корабль Пикаша не стали бы задерживать, и люди после его прибытия как-то слишком быстро разошлись». После ее замечания Руби с Пирой также обратили на это внимание, попытавшись разглядеть рабочих, но не преуспев в этом. Как Вайс и сказала, не считая охраны, местность была пуста. Идеальная возможность для нападения. Вот только никакого намека на грабителей не было. А ведь полетное время школьного транспорта прошло. Похоже, придется всем ночевать в отеле, который забронировала Вайс. Со вздохом закрываю страницу с информацией об этом заведении и убираю свиток, вновь обращая свое внимание на порт. Размышляя о том, как бы я поступила на месте грабителей, лениво скольжу взглядом по постам охраны, с тихой нейтрализацией которых проникновение и любые последующие действия были бы намного результативней. Внезапно, увиденная неправильность на одном из постов заставила сфокусировать на нем все внимание. В один момент охранник расслабленно стоит на месте, зевая, но в следующий миг его силуэт растворяется в воздухе, словно его не было, лишь едва заметно мелькнули знакомые разноцветные волосы. «Пойду осмотрюсь», — говорю остальным, не сводя взгляд с места пропажи. Уверена, белый клык может прибыть в любой момент. Вайс так и не изменила свое мнение о личности грабителей. Возможно, они пошлют вперед разведчиков. Если я что-то найду, сразу сообщу вам, заверяю их, не сообщая о том, что видела. Руби хотела пойти со мной, но мне удалось убедить ее, что она со своей позиции имеет больше шансов заметить вероятного противника. Покинув свою команду, быстро добралась до портового ограждения и тихо преодолела его, двигаясь в сторону аномалии. У меня было предположение, что, или, точнее, кого я видела, но мне нужно было подтверждение. Для этой миссии я выбрала стандартное снаряжение, которое ношу в Беконе. И хотя пара шумных пистолетов могли смотреться несколько неуместно, в случае необходимости тихой нейтрализации я собиралась полагаться на свои способности, будь то усыпляющие стрелы или другие навыки. Помимо этого, Миса, пребывавшая в ожидании в руинах, была подготовлена для обеспечения прикрытия. И лучшие для нее с все той же ланкой, снайперской винтовкой, место было определено заранее, как и позиция группы Янг. Неосвещенная площадка рабочего крана позволяла свободно разместить трех человек и Фавна, позволяя следить за всеми передвижениями возле пришвартованного корабля. Чем пристально занимался единственный в группе Фавн? «Эй, расслабься чуток», хлопнула по ее плечу Янг, заставив вздрогнуть кошку. «Мы здесь, Руби с девчонками там. Если кто и попробует украсть прах, мы зажмем его в клещи. Это не повод снижать бдительность», недовольно отозвалась Блейк, оторвавшись от пристального разглядывания местности. «И у меня больше всего шансов увидеть злоумышленников в это время», пальцем указывает на свои кошачьи глаза. «Думаю, наш лидер имела в виду, что, если сильно переживать перед началом, можно оступиться в процессе», покачал головой Рен. Да, это я и имела в виду, слегка усмехнулась Янг, почесывая затылок. Ее напарница лишь закатила глаза на это и вернулась к наблюдению. Хоть ее мысли касались теперь не только причастности к ограблениям белого клыка, но и единственной блондинки в команде. С первого взгляда может показаться, что их лидер была слегка легкомысленной, да так и было. Янг была еще той Соней, что столикой стыда, можно сказать, и о ней с Норой, и часто только благодаря Рену они не опаздывали на занятия в Биконе. Также он и она сама были ответственны за то, что Янг с Норой не терялись в хитросплетенных коридорах Академии, до сих пор не выучившие планировку, не говоря уже о домашних заданиях и других аспектах. Но если Норе это было простительно, она практически всегда шла в комплекте с рассудительным Реном, то наблюдать за таким поведением лидера их команды обескураживало. Однако, несмотря на все это, никто из членов команды Рубин не назвал бы своего лидера некомпетентной. Хоть она это мастерски скрывала, Блейк замечала, какое давление на себя оказывает Янг в своей роли. Особенно когда перед глазами маячит пример Аи, которая не испытывала никаких видимых проблем и, казалось, была идеально на роли лидера. Но Янг Сиалонг училась. Методом проб и ошибок вела их на совместных и внутрикомандных тренировках, придумывала тактики и стратегии при нашей поддержке. Старалась всегда быть рядом и поддерживать. Как ей поведала Нора, резко тогда реагируя на ее побег, так и сейчас, проявляя беспокойство. «Я верю, что сделала правильный выбор», — подумала Блейк. «Больше я не убегу. Сколько еще эти воришки заставят нас ждать?» С надутым лицом проговорила Нора, покачиваясь с пятки на носок. «Мы не можем этого знать. Возможно, они вообще не явятся сегодня», — вновь покачал головой парень. «Но Ренни, в таком случае мы точно не сможем устроить пижамную вечеринку», — еще показательней надулась Валькирия. «А ты ведь хочешь оказаться на девчачьей пижамной вечеринке, а?» — с ухмылкой обратилась к нему Янг, на что Рен со вздохом закатил глаза. Находясь у ограждения в стороне от них, Блейк с неодобрением пронаблюдала очередную неудавшуюся попытку Янг расколоть парня, которые начались с того злополучного дня, когда они с Норой в борьбе за ее сокровище оказались на нем в его же кровати. Именно поэтому она первая заметила внезапно возникший силуэт за их спинами. «Кто здесь?» Мгновенно выхватив гамбл-шраут, Блейк наставила его на возможного противника. Ее команда последовала за ней, приведя себя в боевую готовность, наконец заметив незнакомца. Первоначально Беладонна решила уже, что их миссия провалилась и их обнаружили, но очертания темной фигуры, которые она благодаря своему зрению разглядела, не напоминали ей униформу белого клыка. Еще в большее замешательство Блейк пришла, когда незнакомец медленно приблизился к ним, давая себя рассмотреть не только ей, но и остальным. Полностью облаченная, теперь уже отчетливо видно, в темный наряд женская фигура, закрытый шлем с необычной шляпой, золотые вставки и узоры, некоторые из которых испускали тусклое сияние. На запястьях крепились пистолеты, по бокам виднелись рукояти мечей, а из-за спины выглядывал приклад. По мнению Блейк, это уж точно был кто угодно, но не член белого клыка. Однако эта неизвестная все равно каким-то образом оказалась рядом с ними на высоком кране, и при этом ее никто не заметил. «Я говорила вам, что продемонстрирую свою способность к управлению», — безликим голосом заговорила прибывшая. «Правда, не ожидала, что это время наступит так скоро», — казалось, нерешительно добавила, вводя в недоумение команду Рубин. «Ненадолго». «Да ладно, серьезно», — удивленно воскликнула Янг, пронзенная догадкой. «Ты ведь сейчас с Руби и остальными должна быть». «Так и есть», — кивнула фигура. «Здесь для прикрытия и возможной подстраховки», — Полу обернулась, указывая на странного вида винтовку, прикрепленную к спине. «Вау, выглядишь отпадно», — подскочила к ней Нора, принявшись с блеском в глазах разглядывать наряд со всех сторон. «В другое время я бы не разделял столь бурный восторг Норы, но это действительно поражает, Ая», — сказал Рен, с интересом наблюдая, как точно может робот под управлением имитировать живого человека. «Варфрейм», — внезапно прервала его Ая, — «так зовутся роботы, которыми я могу управлять. Она называется Миса», — кладет ладонь себе на грудь, где на мгновение вспыхивает золотой узор. «Конспирация», — понятливо кивает Рен, как и остальные, принимая это к сведению. «Интересно, что бы сказала Вейскимо, узнав, что мы первые увидели интересующую ее технологию», — с усмешкой проговорила Янг. «Ты ведь еще не показывала это ей?» И после отрицательного жеста головой улыбнулась еще шире. «Может, позвонить им?» хотя нет, лучше прислать пару фоток. Считая, что находится в стороне от устроенного бедлама, Блейк нахмурилась. Конечно, она была рада такому своеобразному усилению ее команды, но то, что при этом они чуть ли не забыли о цели сегодняшней миссии, отвлеченные появлением Варфрейма, ее несколько раздражало. Поэтому, оторвавшись от наблюдения, как Нора чуть ли не залезает на Аю, Рен интересуется возможностями костюма, а Янг планирует, как бы развлечься за счет Шни. Блейк вернулась к наблюдению за портом. Пост охраны порта. Дверь в комнату чуть приоткрыта. Свет горит, как и экран, передающий картинку с камер. Перед монитором стоит наполовину наполненная чашка. Никаких следов насилия. Стул отодвинут, и казалось, что охранник просто отошел. Однако такая ситуация следовала за мной с момента проникновения. Удостоверившись, что Миса прибыла на свою позицию и осложнений не предвидится, продолжаю свой путь. На пороге очередного пустого коридора ощущаю жизнь. Следуя своему чувству, подхожу к ряду шкафчиков и открываю один из них. Вопрос местоположения охраны решен. Два человека в бессознательном состоянии. В других обнаруживается то же самое. Синяки, ушибы, но все живы. Дилемму дальнейших действий, в оказании помощи или сообщении о случившемся команде, прерывает ощущение чужого присутствия, на этот раз активного. Следуя ему, прохожу дальше и попадаю в складское помещение. Освещение выключено, и лишь свет разбитой луны из окон на верхнем ярусе разгоняют мрак. Осматриваясь, останавливаю свой взгляд на конкретной точке перед собой. Тот, кого я ощущала, был здесь. Словно из воздуха внезапно проявилась фигура человека, о котором я думала.